Странник продолжил свой путь на юг, он не знал, что его там ждет, он просто шел вперед без какой-либо цели. Он шел мимо гор, равнин и водопадов, проходил через множество пещер, склонов и рек, но лес даже не думал заканчиваться, на него нападали разные монстры и хищные животные, но все они не представляли угрозы для опытного охотника. Солнце уже садилось за горизонт, закат был ярким и впечатляющим, лес казался самым красивым и мирным местом, но его населяло множество существ, которые были готовы убить и съесть любого, кто осмелится в одиночку зайти в него. Странник решил устроить привал под большим деревом. Это дерево могло защитить от дождя, но от животных и монстров оно не защищало. У корней он разложил свои вещи и приготовился развести костер. При себе у него не было никаких инструментов, но базовые знания о том, как развести костер в лесу, у него были. Разведя костер, он присел на шкуру, которая была импровизированным матрасом. Огонь освещал небольшую местность. Он был маленьким, но его было достаточно, чтобы приготовить на нем еду и согреться на ночь. Странник снял капюшон и остальные вещи из шкур. Это была молодая девушка, на вид ей было около 18 или 20 лет, красивое утонченное лицо, ее волосы были короткими и серебряными, кожа ее была светло-фиолетового цвета, глазные яблоки были черными, а роговица глаз сияла золотым светом, ее уши были такой же длины, как у эльфов и демонов, но на внешней стороне была твердая поверхность, из головы торчали усики насекомого, твердая поверхность покрывала всю ее шею и нижнюю челюсть, она также покрывала полностью ее руки, ноги и спину, она не покрывала некоторые места на груди, животе и нижней части тела. Девушка была насекомоподобным человеком, у нее было 4 руки и крылья, на пальцах рук и ног были когти, которые легко разрывали плоть монстров и животных. «Что мне делать? Я уже месяц как иду просто вперед на юг, чтобы ты сказала, Лилит». Когда исчезла Лилит, я долгое время приходил в себя, наверное, лучше уже обращаться к себе в женском роде. Я долго плакала после того, как Лилит ушла, она оставила мне подарок, даже не один. Я очнулась уже не шершнем, не знаю, как долго я лежала на земле, но когда открыла глаза, у меня уже было тело человека, так я думала, но оказалось, что я все еще была шершнем. Но подарок Лилит все изменил, мне приходилось заново учиться ходить на двух ногах и пользоваться руками. Мелкая моторика рук и пальцев очень трудно давалась. Мое тело шершня, которое было не таким поворотливым, внезапно стало очень гибким и подвижным. У меня пропало брюшко, а крылья стали вдвое больше и прочнее. К тому же от Лилит я получила небольшое количество знаний о своем теле. Я уже была гибридом из нескольких рас и видов. Я стала как человеком, так и шершнем, пауком, эльфом и демоном, и ко всему этому я получила то, чем никто в мире не обладал. Я получила знания о магии, которая не требовала катализаторов и не разрушала душу, и как ее использовать. Я узнала, что эта магия полностью полагается на воображение, магическое умение и контроль магии. Я пока что могу только создавать ледяные шарики из воды. Вместо жала у меня были когти на руках и ногах. Через них я могла выделять яд шершни и паучий яд или сразу оба яда. Если яд шершня в большом количестве может убить и расплавить плоть в пораженной области, что приведет к смерти, то паучий яд действовал долгое время и нужно было противоядие для его устранения. Также паучий яд в большом количестве делал жертву просто мешком с питательными веществами. Тело становилось очень мягким, а кости становились настолько хрупкими, что ломались даже при небольшом давлении. Органы превращались в жижу, что убивало жертву постепенно и мучительно. Я могла создавать нить разной прочности и толщины благодаря магии, которую оставила мне Лилит, и все это было удобно для использования, так как мое главное орудие перешло от челюсти к когтям на руках и нити, которую я создаю в руках. Моя челюсть, конечно, выглядела как обычный человеческий рот со всеми функциями, но это всего лишь маскировка. Мой настоящий рот состоял из двух верхних челюстей и двух нижних. Верхние челюсти были от шершня, а нижние становились клыками паука. Из памяти Лилит я узнала, что я могла бы быть пауком, но стала шершнем, а остальные виды рас относились к Лилит. Она была эльфом, которая родилась от человеческого отца, а позже стала вампиром. Я сделала для Лилит могилу. Эта могила будет местом, куда я буду приходить и рассказывать ей о своих приключениях. Пока я шла на юг, на меня нападали животные, чьи шкуры стали мне одеждой для маскировки и чтобы прикрыть наготу и скрыть свою внешность. Я уверена на все 100, что буду чудовищем и отродьем в глазах разумных существ, но это меня не волнует. Я и Лилит хотели посмотреть на мир, и я исполню последнее ее желание, и я с радостью принимаю твой подарок, спасибо, ибо теперь, меня зовут Тесбилляс. Глава 4, деревня, часть 1. Долгие дни странствий привели меня к реке, вода в реке была кристально чистой, можно было разглядеть камни и проросшую на них тину и водоросли, вверх по течению плыли рыбы, хотя с места они даже не сдвинулись. Хва! На радостях при виде воды Тесс ринулась вперед. Она забежала в реку по пояс, одежда из шкур намокла и потяжелела, но ее это ничуть не смутило. Она окунула голову в воду и принялась пить. Рыба, что была в воде, уплыла куда подальше от этой варварши. Одежда была испачкана в грязи и крови, и вода сразу же помутнела. Брррррр. Тесс решила попускать пузырей в воду, как это делают маленькие дети. Надо бы почистить одежду. Она вышла на берег и начала раздеваться. Солнце на небе было в зените, и поэтому было жарко носить грязную и тяжелую одежду. Сняв с себя одежду, Тесс полностью оголилась. Лучи солнца освещали ее тело. Ее светло-фиолетовая кожа блестела под солнцем. Она была гладкой и нежной. Твердый покров также блестел на солнце. Взмокшие серебряные волосы, розоватые губы и соски. Все тело Тесс было идеальным. Грудь не была маленькой, но и небольшой. Ниже на животе виднелся пресс. Она не занималась физическими упражнениями, но все ее тело выглядело спортивным, мышцы рук и ног также были хорошо видны, но этих мышц не было слишком много, их было достаточно для той работы, которую они должны выполнять. На всех четырех руках было по 5 пальцев с когтями, на ногах было только 2 пальца, но они были больше и когти на них тоже были больше, такое строение ног позволяло ей цепляться за поверхности. Тесс смогла голыми руками сломать кости взрослому кабану или медведю. Она была сильной, но недостаточно, чтобы считаться сильнейшей. Она обладала магией, но навыков в использовании хватало только для того, чтобы создать шарики воды и создать огонь для разжига костра. Единственное, в чем хороша магия Тесс, так это в создании паучьей нити. Все, теперь можно и начинать. Она создала немного нити и привязала к одежде, чтобы та не уплыла. Легким движениями грязь и кровь смывались с одежды, благодаря тому, что у нее было 4 руки, одежду удалось очень быстро постирать. Готово. Ай да я. Молодец. Создав нить и развесив одежду на ней, Тесс решила искупаться сама. Вода была прохладной, но не слишком, можно было заметить, как на участках кожи, где нет твердого экзоскелета, появилась гусиная кожа. Сверху жарко, а снизу прохладно, идеально. Тесс полностью окунулась в воду. Она открыла глаза под водой, чтобы разглядеть дно. Там было множество разных камушков, некоторые были прозрачными, но самыми красивыми под водой были ее глаза, черные глазные яблоки и сияющие золотые роговицы глаз. Искупавшись, она вышла на берег погреться на солнце. Она выбрала место с травой и легла на нее. Солнце согревало и испаряло маленькие капли на ее теле, ее грудь вздымалась каждый раз при вдохе. Лучи солнца отражались в каплях воды. Это был хороший день для отдыха, но урчащий живот решил испортить все. Точно, я уже день не ела. Тесс встала и надела свою одежду. Оставалось только решить, что делать: охотиться в лесу или ловить рыбу. Но она просто решила идти вниз по течению. Она шла по берегу. Иногда берег был песчаным или покрыт травой, иногда был щебень, но в основном был покрыт травой. Пройдя еще пару сотен метров, она наткнулась на знакомое существо. А! Пятнистые! Тьфу! Корова! Крик Тесс напугал корову, и она начала убегать в сторону луга. Тесс побежала за коровой, и та привела ее к своему стаду. Испугавшаяся корова начала сбавлять свою скорость и воссоединилась со своей семьей. Тесс медленно подходила к коровам и рассматривала их. Ничего необычного не вижу. Корова как корова, даже быки есть. Переведя взгляд на быка, ее взору предстала сцена с совокуплением коров. Щеки Тесс сразу наполнились румянцем, и она резко отвернулась в сторону. Стоп, что я делаю? Это же животные. Естественный процесс создания жизни. Она решила взглянуть немного, и эта сцена навсегда осталась в ее памяти. Большой розовый. Размышление снова прервал голодный желудок. Знаю, но как-то жалко коровушек. Она заметила одну корову, на ее шее висела табличка. Подойдя ближе к ней, Тесс попыталась прочитать, что там написано. Как же там было, эта буква читается как Ч или как Ш. Долго думая, она рассматривала табличку. Корова, перед которой стояла Тесс, решила облизать лицо задумавшейся девушки. Фу, хоть я и ела вещи, которые тоже выглядели противно, но запах слюны и склизкость перемешивалась с кровью. Вытирая лицо, она снова прочитала табличку. Ж. Ч. Жри. Слишком глупо, но для коровы без разницы, хотя черри будет лучше звучать. Тесс улыбнулась и погладила корову. «Мадам, вы не против, если я поем?» Корова наклонила голову, словно задает вопрос, но Тесс проигнорировала это и подошла сбоку. Встав на колени, она смотрела на разбухшие от молока вымя коровы. «Интересно, я буду похожа на извращенку или стану зоофилом?» Задавая себе много вопросов, она не заметила, как сама приблизилась и начала сосать вымя коровы. «Вафу, фафения, эмэнгэха, эмэнха, ха». Теплое молоко стекало по горлу, запах был ужасным, так как корова не была чистой, но Тесс привыкла к ужасным запахам и вкусу. По вкусу молоко сильно отличалось от того, что она пила в прошлой жизни, но разницы не было, с каждым глотком ей хотелось все больше, даже появлялись мысли откусить и съесть вымя, но прочитав имя на табличке, она решила этого не делать. «Ха, спасибо за угощение». Тесс встала и вытерла молоко, которое стекало по щекам и шее. «Вот я попила, теперь покушать надо». Она хотела сказать слова из одной сказки, которую помнила, но спать ей не хотелось. Перекусить она решила одним из представителей коров мужского пола. «Иди сюда, мой хороший». Соблазнительным голосом она манила пальцем к себе быка, но это не произвело никакого эффекта, поэтому она решила сама подойти к быку. «Надеюсь, ты не будешь бодаться», — прошептала она на ухо быку, а в ответ на это он повалил ее на землю. Тесс думала, что бык взбесился и решил защитить свое стадо, но когда в ее лицо ударили чем-то горячим и розовым, все сразу стало еще более ужасным. «Ты, а убери». Руками она прикрывала лицо и пыталась отодвинуть бычий член, но с закрытыми глазами не видно, куда руками машешь, и она схватила его за его яйца. Бык взревел от боли и начал топтаться. Ей удалось выбраться из-под быка, ее лицо было красным и покрыто жидким выделением, которым бык измазал ее. «Тебе конец, бык-извращенец». Она встала-то в угрожающую позу и тыкала пальцем в быка. Бык развернулся лицом к Тессе и был готов протаранить ее. «Ну давай, я твой хрен на ужин сожру». Эта фраза должна была звучать угрожающе, но после недавних событий она звучала не так уж хорошо, как должно было быть. Бык разогнался и направил свои рога на нее. Приближаясь к своей цели, бык думал, что он сильнее девушки, с которой пытался совокупиться, но она схватила его за рога и остановила. «Да я сильнее, чем кажется». С криком она подняла быка за рога, все ее мышцы напряглись от тяжести, которую они поднимали. Одним движением она бросила быка спиной на землю, и пока тот брыкался и пытался встать, его голова отделилась от тела, кровью залила зеленый луг, на котором паслись коровы. «Ублюдок». Она принялась снимать шкуру с быка и постепенно поедать и обгладывать его кости. Милое личико девушки больше не было милым. Начиная с носа и заканчивая шеей, у нее был рот, который разделялся на четыре челюсти. Пачкая в крови недавно постиранную одежду, она быстро закончила с трапезой. «Мда», — сказала, — «что съем, но что-то совсем не хочется». Она держала в руках члены яйца быка, они были отделены друг от друга, но все еще были теплыми. В голову ей полезли грязные мысли, из-за которых она снова засмущалась, но потом снова пришла в норму. «К черту, я нормальная». Замахнувшись, она бросила обе части в сторону реки. Части плюхнулись в воду и поплыли вниз по течению. «Еще увидимся, черви». Помахав рукой корове, Тесс удалилась в лес. «Сюда. Это здесь». Молодой парень быстро бежал по тропинке, а вслед за ним еще шесть человек. Двое из них были вооружены мечами, на них были надеты неполные доспехи. Это были стражники, что охраняли деревню. Позади них бежали мужчины, вооруженные вилами, и самый последний из них был стариком, он был главой всей деревни. «Смотрите». Парень показывал пальцем на груду обглоданных костей, это были останки большого взрослого быка. Люди встали перед костями и принялись обсуждать произошедшее, кто-то хватался за голову, а кто-то в ужасе просто выкрикивал непонятные слова. Стражников это тоже не слабо напугало. «Кто же это сделал?» — сказал старик и стал осматривать останки. «Да какая разница кто? Это был монстр. Что будем делать? Пусть стража разберется с этим». «Да, да, идите и разберитесь с этим». Но стражники просто разводили руками. «Да мы защищаем деревню от монстров и бандитов, но это сделало что-то большое или стая, мы не можем рисковать жизнями и сразу идти на поиски неизвестного. И что ты предлагаешь, ждать, пока чудище придет и сожрет еще одного? Я бы так и сделал, чтобы узнать, с чем мы имеем дело, но вы ведь нам не позволите пожертвовать одной из коров. Конечно, они же наш источник дохода. Да, идите и разбирайтесь. Группа людей продолжала спорить и не переставала иногда дергать за нервы стражников. Лишь один парнишка всматривался куда-то в сторону реки и леса, его звали Альберт Пейтон, он был сиротой, но старейшина деревни принял его в свой дом и воспитал. Родителей Альберта убили бандиты, когда он еще был маленьким, тогда деревню не защищали стражники и этим воспользовались бандиты. Отец мальчика решил заступиться за жителей деревни, за что и был убит бандитами, а его мать была изнасилована и убита не в его глазах. Альберт рос с желанием отомстить бандитам, но старейшина решил учить его мирной жизни, и поэтому мальчик сейчас здесь, в деревне, а не где-то в городе, где он мог бы учиться в академии и стать солдатом или стражником. Пока группа спорила, что им делать с напавшим существом или стаей, Альберт решил сказать то, о чем подумал. «Я могу посторожить». «А, Альберт, зачем тебе это?» Старейшина волновался за Альберта, ведь он стал ему как родной сын. «Старейшина, я у вас в долгу за то, что вы вырастили меня, и поэтому я буду охранять скот. Не шути, парень, этим же занимается пастух. Кстати, где это придурок?» С насмешкой произнес один из мужчин, почесывая свою бороду. «Я слышал, что он отправился в таверну, что у перекрестка. Из-за этого идиота мы лишились плодовитого быка. Вот вернется, и я ему шею сверну». Мужчины снова начали болтать и говорить о том, как накажут пастуха, что бросил свои дела. Альберт хотел было снова сказать им, что хочет сторожить скот, но грозный взгляд старейшины не позволил ему сказать ни слова. Группа все же решила не задерживаться на лугу и погнала скот обратно в деревню. К вечеру, когда уже было время возвращать скот обратно в деревню, пастух не обнаружил ни одной коровы, все, что он увидел, были останки быка, на лбу пастуха появились капли пота, а лицо скривилось в ужасе. Он знал, что оставлять стадо само по себе до вечера было плохой идеей, но он проворачивал это столько раз, что и не сосчитать, а теперь все пошло под откос. Не зная, как поступить, он решил вернуться в деревню и все рассказать, ведь если он убежит, то его обвинять в краже стада коров и назначат награду, если его не казнят, то в темницу на долгие годы он точно попадет. Уж лучше сознаться в содеянном и быть изгнанным из деревни, чем гнить в темнице или быть в постоянных бегах от охотников за головами. Та же группа людей бурно обсуждала, что им делать с чудишем и пастухом. Альберта там не было, он решил, что лучше будет, если он посмотрит за коровами в хлеву. Пастух приблизился к дому старейшины, он собирался постучать и войти, но услышал, как кто-то обсуждает произошедшее сегодня днем. «Предлагаю вздернуть этого пастуха, четвертовать, голову ему отрубить, а еще лучше будет отрезать ему его хрен и скормить ему же, чтобы не появлялись на свет такие же, как он». Было много разных предложений, но один из участников постоянно говорил про детородный орган пастуха и что-то с ним сделать. Либо у того человека были особые вкусы, либо ему не нравилось, что пастух часто посещает девушек в таверне. Набравшись смелости, пастух постучал в дверь и зашел в дом. «Вот он, падла, руби ему хрен, да ты уже достал с его достоинством. Если тебе так хочется, то иди и переспи с ним». Мужчина замолчал и сел, все смотрели на дрожащего от волнения пастуха. «Ты садись, не обращай внимания на их угрозы», сказал старейшина и указал на один из стульев. Когда пастух сел, все снова приняли задумчивый вид. Иногда, поглядывая на пастуха, они перешептывались и обсуждали текущую тему. Закончив со своими спорами и разговорами, старейшина обратился к пастуху. «Итак, у меня есть пару вопросов о том, почему ты оставил стадо без присмотра, но сначала скажу, что остальные коровы в порядке и ты можешь не волноваться». Глядя на дрожащего и потеющего пастуха, старейшина понял, что произошло недопонимание. «В порядке», — дрожащим голосом произнес пастух. «Да, в порядке, погиб только бык. Ты тогда...» Пастух хотел что-то сказать, но старейшина его перебил. «Все здесь крайне недовольны тем, что ты предоставил стадо самому себе и ушел в таверну, но главная наша проблема в том, что появился монстр, который убил и съел взрослого быка. Я тебя не простил за то, что ты оставил свой пост, но будь ты там, то возможно бы погиб. Да лучше бы его сожрали, чем моего быка. Ага. От него ничего не осталось», и дом старейшины снова заполнился громкими голосами мужчин. «Что мне делать? Альберт сидел на крыше одного из складов и смотрел на Луну. Альберту было всего 16 лет, но он уже считался полноценным взрослым. У него были голубые строгие глаза и светлые русые волосы. Из-за его взгляда все всегда считали, что он пытается их запугать. Но он уже столько лет живет в деревне, что все привыкли. Другие люди скажут, что его взгляд страшный. Но один человек назвал его взгляд взглядом «война». Эти слова сказал ему капитан стражи, когда приходил в деревню, чтобы разместить здесь свой гарнизон. «Я вижу, ты сильный малый, твой взгляд похож на взгляд «война». Ха-ха, будь ты моим сыном, я бы тебя научил, как держать в руках меч». Альберт еще долго сидел на крыше, вспоминая о своих родителях и о том, как он хочет отомстить бандитам. Глава 5. Вспоминая два гнезда. Жизнь хороша, когда нет проблем и все идет по плану. Я, как один из представителей семейства Ос, был шершнем, я уже успел обустроиться в новом месте и жил так, как хотел, я уже был большим и сильным, крысы, кролики и лягушки уже не были проблемой, своими жвалами я ломал своим врагам и добыче кости, я рвал их на части и упивался их кровью, ну про кровь это было слишком преувеличено. Я на деревьях отметил границу своих территорий. Это помогало мне понять, что дом близко, и также отпугивало существ, которые также отмечали свои территории на деревьях. Все шло хорошо, и я не жаловался, а потом появились две проблемы. Две гигантские осы нападали на мою добычу и уносили их в свои гнезда. Я подумал, что они из одного гнезда, но размер их крыльев и цвет тел отличался. У того, что полетел на запад, был темно-красный окрас и большие крылья, а второй, что направлялся на север, был черного цвета, а крылья были толще и заостренные на концах. Я наблюдал за этой картиной около 4 дней. Они не обращали на меня никакого внимания, как и я на них, но то, что они начали забирать мою добычу, которую я собирался хранить, начало понемногу раздражать. Я просто решил проигнорировать это, так как еды у меня было достаточно. Но внезапно все поменялось. В один прекрасный день на охоте эти осы начали энергично и шустро подбирать убитых мною трехглазых кроликов, я не выдержал и начал отбирать свое обратно, они не сопротивлялись и возвращались обратно к своим гнездам, 3 дня их не было ни слышно ни видно, я уже решил, что на это наши веселые деньки по охоте закончились, однако я ошибался. На территории моих владений внезапно начали раздаваться звуки жужжания и борьбы, были слышны звуки щелкания мандибул, хруст твердых поверхностей и глухих звуков падения на землю. Я выбрался из своего маленького домика и направился на источник этих звуков, быстро проползая между деревьями. Я, как обычно, зашел на место своих охотничьих угодий. Там я обнаружил трупы гигантских ос. Я не заметил и не увидел трупы других существ. На земле лежали трупы красных и острокрылых ос. Звуки борьбы, что недавно разносились по округе, стихли, и не было слышно ни одного звука, кроме шелеста листьев. Я долго стоял на месте и смотрел на трупы ос, но где-то вдалеке с двух сторон в мою сторону начали приближаться жужжащие звуки, звук становился все громче и громче. Из-за деревьев в мою сторону летели две группы ос. Это были красные и острокрылые. Я уже приготовился бежать, но ни одна группа не обратила на меня внимания и летела на той же высоте. Эти две группы не замедлились и столкнулись друг с другом, послышался хруст экзоскелетов и щелкание мандибул. Эти осы боролись друг с другом, они рвали друг друга челюстями, жалили и разрывали на части, красные работали в паре и разрывали острокрылых пополам, в то время как острокрылые использовали свои крылья как мечи и просто на большой скорости врывались в толпу и разрубали около десятка красных. На одного острокрылого нужно было 2 красных, у острокрылых был более крепкий экзоскелет и крылья, что позволяло им таранить толпу. Красные тоже не были слабыми, работа в паре помогала им ловить острокрылых и разрывать их на части, не обращая внимания на их крепкий экзоскелет. Они хватали их за крылья, ноги и брюшко, вместо своих челюстей они просто тянули острокрылых, что и приводило к отрыванию конечностей и брюшка. Я просто стоял на земле и наблюдал, как мертвые тела падали на землю. Удар жалом оказывался смертельным только для одного. Это дало мне понять, что жало можно использовать многократно, но я решил, что не буду пользоваться им. 2 армии сражались до смерти. Те, кто выживал и ползал по горам трупов своих сородичей и врагов, вскоре погибали от ран или от врага, который решал их добить. Эта война шла 3 дня и не думала заканчиваться. Я уже начал думать, что в гнездах стоят конвейеры вместо маток и пачками создают там эти 2 армии. Я не желал больше наблюдать за тем, как мои охотничьи угодья превращаются в огромную могилу для воинов 2 королев. Я направился в сторону сражения. Прибыв на место, там все еще продолжалась битва. Я решил направиться по пути, откуда летели острокрылые. Я не стал лететь, так как, возможно, они нападут на меня, но и ползать под ними было опасно тоже. Я шел немного дальше от них и вскоре добрался до гнезда. Оно было похоже на трехэтажный дом и висело на скале. Подойдя ближе, меня заметили охранники гнезда. У них был такой же окрас и размер, как у остальных, но глаза их были зелеными, в то время как у остальных они были темно-синими. Один из охранников подлетел ко мне и начал кружить вокруг, словно рассматривая, а затем вернулся на свое место. Сочту как приглашение. Я также ползком пробрался в гнездо. Там было огромное количество ос, рабочие, воины, охранники и личинки. Я ожидал, что в сотах будет мед, хотя это же фэнтези, но я все равно ожидал меда. Но там не оказалось ничего, кроме мелких животных и монстров. Была еще странная субстанция, но рабочие дроны меня не подпустили ближе к сотам. Ползая по гнезду, я наконец нашел королеву и ее четырех стражей. Стражи были больше остальных, но с такими же глазами, как и у охранников. На их теле были темно-синие узоры, а крылья в два раза больше и толще. Они смотрели прямо на меня, а я смотрел на них. Спустя несколько секунд из глубин гнезда выползла королева черных ос. Ее глаза были золотого цвета, покрыта она была такими же узорами, что и стражи, но цвет был желтым. Ее брюхо было больше, чем воин или рабочий гнезда. «Ваше пухляшество!» Я решил пошутить, но шутить я не умею. Но хорошо, что мы не понимаем друг друга, иначе это было бы оскорбительно. Я сделал поклон, хотя не должен был, но она ведь королева, она из того же семейства ос, что и я. Это как если бы я, будь человеком, прибыл в королевский дворец и поклонился королеве. Она не обратила на это внимания и продолжала щелкать челюстями и двигать усиками. Возможно, она пыталась что-то сказать или сделать. Я не знаю. Но один из стражей ушел вглубь гнезда, а через некоторое время вернулся с тушкой кролика. Он подлетел ко мне и положил его у моих ног. Со стороны они выглядели грозными и большими, но я оказался больше. Я не понял, что это значит. Я вообще не разбираюсь в жизни насекомых, но это выглядело как подношение. Королева и остальные наблюдали за мной. Я представил себе, что нахожусь в каком-то месте, словно на переговорах, и от моего выбора будет зависеть моя жизнь, если я приму то, что я должен буду делать. Остаться в их гнезде или уйти обратно. А если нет, то на меня набросятся все эти летающие лезвия. Или мне просто не нужно трогать этот дар. Я не знаю, что делать. Я принял их дар и решил вернуться назад. Возможно, королева посчитала меня опасным или полезным союзником и решила заключить таким образом союз. Я этого тоже не знаю, но они живут так же, как люди. У них идет война с другим гнездом, рабочие трудятся и кормят, ухаживают и растят личинок, в то время как воины сражаются на войне. У них есть стража, что охраняет гнездо, и королевская стража. Лучше, чем люди, или же нет? Но мне понравилось это, они не были просто безмозглыми монстрами, у них свои правила и цели. Что ж, я вернулся домой и поел подаренного мне кролика. Он оказался вкуснее, чем те, что я ловил. Возможно, они что-то с ним делали, или же это мне кажется из-за того, что его преподнесли мне в качестве дара. На следующий день я решил посетить гнездо красных. Я также полз по земле, и на меня не обратили внимания, все так же, как у острокрылых, но почему-то все сторонились меня. Они пролетали на достаточно большом расстоянии от меня, словно косяк рыб, который обходит стороной плывущую акулу. Стража и королева красных также смотрели на меня и щелкали мандибулами. Я получил свой дар и вернулся домой. Они также ведут себя, как и те с острыми крыльями, однако их стражи и охранники были такого же цвета, что и королева и остальные осы. Лишь отличалась форма их голов и размер тела. У королевы на голове были рога, словно корона, а стражи с шипастой головой были похожи на рыцарей. Охранники носили только три шипа на голове. Я 4 дня навещал эти гнезда и получал дары, и каждый раз количество даров увеличивалось, а осы также обходили меня стороной. Я понял, что они считают меня сильным воином и предпочли дарить мне подарки, нежели сражаться со мной. Если бы они могли говорить, то я уверен, что мои походы туда-сюда можно было бы счесть за дипломатические встречи. Осы уже не казались мне обычными монстрами, которые сражаются за территорию и еду. Они сражались за свою страну, свой дом и королеву. Приветствую, моя королева красных. Приветствую, королеву мечекрылых. Давайте проведем переговоры. Итак, начнем. Почему вы, красные, напали на мечекрылых? Они вторглись на нашу территорию и убивали моих подчиненных. Клевета. Это ваши солдаты напали на моих благородных воинов. Вы воровали еду с нашей территории. Вы грабили моих детей. И так далее. Я представлял, что если бы мы могли встретиться и поговорить, то это так и было. Каждая сторона хочет получить пользу в своих интересах. Территория и ресурсы для выживания – это все необходимо для двух королевств, для двух королев, для их гнезд и детей. Возможно, все это началось из-за меня. Я точно не уверен, но я также был втянут во всю эту войну. Вспоминая это, мне хочется снова стать шершнем мужского пола или женского. Я не знаю, как они там разделяются, но вместо того, чтобы убивать королев и полностью уничтожать гнезда, я бы хотела решить все это мирным путем. Но я оставила в живых пару солдат, рабочих и личинок, надеюсь, у них там все хорошо. Молодая леди, мы приехали. Спасибо. Я вышла из повозки, и перед моими глазами стояли высокие стены, стены столицы одной из человеческих стран. Это еще не конец, и я уверена, что мы снова встретимся все вместе и будем жить в мире. Красные, Мечекрылые и я. Глава 6, деревня, часть 2. Хаем-хаем-хаем, ла-ла-ла. Маленькая девочка напевала какую-то песенку и шла к ручью. Она хотела помочь маме и поэтому отправилась за водой с первыми лучами солнца. Девочку звали Нила, ей было 10 лет, ее глаза были редкого фиолетового цвета, а волосы были рыжими. Одета она была в повседневное серое платье, которое есть у каждой девочки в бедной семье. Нила в припрыжку направлялась к ручью, в руках она держала маленькое деревянное ведро, воды было нужно много. Для такой девочки, как Нила, потребуется 7 походов к ручью, чтобы добыть нужное количество. Из-за того, что Нила ребенок, она может нести только половину ведра. Путь от ручья до дома Нилы был не близким, но безопасным. Ей оставалось последний раз принести воды, а затем она может остаться дома и помочь маме в хозяйстве. Подойдя к ручью и зачерпнув воды, Нила замерла. Перед ней, на другом берегу, стояла странная фигура. Из-за того, что солнце еще не полностью взошло и тени деревьев, трудно было разглядеть, кто это. Все, что Нила увидела, это странный силуэт, острые уши, как у эльфов, и большие прозрачные крылья. Нила видела, как сияли 2 золотых глаза этого силуэта. По фигуре она видела, что это была женщина. «Фея», — с шепотом сказала Нила. «Фея — это добрые существа, что оберегают путников и лес от монстров и всех, кто помышлял о злых поступках. Феи в сказах являлись духами. Нила всегда хотела встретить одну и поговорить с одной из них. У нее был только один вопрос, который она хотела спросить фею. «Госпожа фея», — крикнула Нила. Она не думала даже о том, что это может быть опасно, ведь во всех сказках и легендах говорится, что все феи добрые и могут помочь справиться с различными болезнями и недугами. «У меня вопрос, госпожа фея, ответите ли вы на мой вопрос?» Но слова Нилы были проигнорированы, силуэт скрылся в чаще леса и больше не выходил. Она поняла, что это действительно фея, но возможно, это был лесной дух. Они похожи на фей, но любят прятаться и подходят только к тем, кто им понравился. Нила решила сообщить об этом всей деревне и поспешила обратно домой. Встреча с девочкой была неожиданной для Тесс. Прошлую ночь после того, как она поужинала быком, ей пришлось отбиваться от лесных хищников, которых привлекала кровь. Ей пришлось искать воду, и поэтому она решила устроить ночлег возле ручья, что протекал в лесу. Она постирала одежду и поставила ловушки из нити вокруг себя, чтобы внезапно не напали хищники. Но утро оказалось довольно странным. Тесс собиралась помыться и попить воды, как вдруг увидела маленькую девочку с деревянным ведром. Она замерла и надеялась, что девочка не заметит ее, но девочка заметила. Они долго стояли и смотрели друг на друга, а потом уши Тесс услышали, как девочка что-то говорит. «Жиая!» Крик девочки донесся до ушей Тесс, но она ни слова не поняла, не то чтобы она плохо слышала. Как раз наоборот, ее слух и зрение были почти такими же, как у эльфов, но с небольшими отличиями. «Мерос, Жиая, Вьетыта и Фамарос». Совсем не понимая девочку, Тесс не хотела долго оставаться на месте и слушать непонятные ей слова, поэтому она умеренным шагом, чтобы не напугать девочку, удалилась в лес. Пробегая мимо деревянной ограды, которая вот-вот развалится, Нила бежала так быстро, как могла. Она оббегала стражников и других жителей деревни. «Осторожно», отходя в сторону, сказал ей вслед стражник. «Спасибо». Нила повернулась и помахала стражнику, что уступил ей дорогу. Она бежала по дороге в свой дом, ей не терпелось поделиться новостью о том, что в лесу рядом с деревней живет фея, о которых ей рассказывала мама. Она хотела удивить ее и отца, ведь возможно, что эта фея поможет ей с ее проклятием и она сможет спокойно жить дальше. Нила решила сократить немного пути и свернула сразу за угол одного из домов. Бух! Она не ожидала, что кто-то будет идти этим путем и поэтому врезалась в человека. Вода из ведра разлилась повсюду и намочила одежду Нилы и человека, в которого врезалась девочка. «Ты в порядке?» Наклонившись и протягивая руку, спросил ее Альберт. «Альберт, да, ты не поверишь». Взявшись за его руку, она встала и взяла ведро в руки. «Что такое, фея?» «Я видела фею». «Нила, это не повод бегать по деревне с ведром полным воды. Это правда. Она была у ручья». «Ну раз ты так говоришь». Он сделал задумчивый вид и почесал голову. «Я не вру. Если не веришь, не верь. Но я ее видела. Можешь сам сходить и посмотреть». С надутыми щечками она дальше побежала к своему дому. «Фея, да». Альберт не верил фее из сказок, но решил проверить место у ручья, хотя на самом деле феи существовали, но это было еще до катастрофы. В той катастрофе погибло множество магических существ и разумных рас. Человечество потеряло все магические вещи и способ их создания. Если маги были редкими в то время, то сейчас маги являются уникальными существами. Большинство считают магов проклятыми и злыми из-за их способностей, снаряжение которой было наполнено магией, пусть даже и слабой, являлось артефактом старого времени. Что касается других рас, то они не очень любят людей, лишь немногие человеческие страны заключили союз с другими расами. В основном в мире главной расой являются люди, большое количество стран людей ведут войну друг с другом. Есть те, кто верит, что магию нужно вернуть и она не является проклятием или чем-то плохим. Есть страна, где большую часть власти составляет церковь. Есть страна, где работорговля – это нормально. Множество стран и рас, где магия и магические существа и вещи стали редкими. Монстры не исчезли из этого мира, так как не являются магическими. Монстры – это порождение ада, которых посылает адский правитель в мир, чтобы уничтожить разумных существ и захватить мир. Альберт прибыл на место и стал осматривать окрестности, на первый взгляд ничего необычного, но он решил проверить другой берег ручья. Поиски следов феи не было успешным, но он наткнулся на очень интересную сцену. На достаточно небольшом расстоянии от ручья висел волк, ни один и ни два, там была целая стая и все они были мертвы. Альберт решил подойти ближе, когда он подошел, то увидел, что они висят на определенном расстоянии друг от друга и в форме полукруга. Что за трупы волков висели так, словно они пытались напасть на жертву, окружив ее, но попали в ловушку, кровь не засохла, а значит, что они были убиты совсем недавно. Он вспомнил слова Нилы и решил, что ее защитила та самая фея, о которой она говорила. Он решил вернуться назад и все всем рассказать. Альберт вернулся в деревню и рассказал обо всем старейшине. Мать Нилы также там находилась и тоже успела рассказать все, что сказала ей дочь. «Хорошо, тогда в полдень соберем всех на площади и расскажем о так называемой лесной фее и монстре, а до тех пор занимайтесь своими делами». Решив все вопросы, они разошлись по делам. Альберт не занимался чем-то определенным, в основном он помогал всем понемногу и в этот раз его помощь потребовалась матери Нилы. «Спасибо за помощь, Альберт», выпрямив спину и потянувшись, сказала женщина. «Да что вы, это ведь моя работа». Он протер рукой лоб и размазал по лицу грязь. «Уже пора, наверное». Собирая в корзинку овощи с огорода, она отнесла их в дом. «Хорошо». Все жители собрались на площади деревни, болтовня не прекращалась, пока не появился старейшина. «Итак, хочу сообщить вам две новости. Начни с плохой». Кто-то выкрикнул из толпы. «Появился монстр, который может быть очень опасен». «Что? Что нам делать? Куда смотрит стража?» Толпа начала шуметь и обсуждать новость, которую сообщил им старейшина. «А вторая новость?» – спросила одна из женщин.